Воскрешение из мертвых. Ньюкаслский порт чуть не сделался последним портом моей жизни. На другой день нашей стоянки, вечером после работ, я отпросился на берег и сел на одну из многочисленных перевозочных шлюпок, обходивших стоявшие на якорях суда и поддерживавших сообщения с берегом. В шлюпке, кроме меня, уже сидели несколько моряков с других кораблей и какие-то женщины. Солнце село, и темно-южная ночь надвинулась черной папахой на многолюдный рейд. Такой оживленный какой-нибудь час назад, а теперь совершенно замерший. Небо было обложено сплошными тучами, ревниво прятавшими южные звезды. Холодный Зюидвест развел в бухте порядочное волнение, и соленые брызги то и дело обдавали нас с ног до головы. Наконец мы подошли к какой-то пристани. Был отлив, и на пристань надо было вылезать по высокой лестнице. Первым выскочил один из перевозчиков, чтобы собирать деньги от выходящей публики. За ним я. Когда я уже стоял наверху и копался в своем кошельке, отыскивая обычные 6 пенсов, то увидел, что по крутой лестнице с большим трудом взбирается одна из наших дам. Перевозчик нагнулся, чтобы подать ей руку, а я, желая дать им обоим дорогу, сделал шаг назад и, не заметив в темноте, что и так стоял у самого края, стремглав полетел вниз и ключом пошел ко дну. Оттолкнувшись от дна, я начал медленно подниматься вверх и тут с ужасом почувствовал, что моя правая рука, ушибленная или вывихнутая при падении, висит как плеть. Сознание не покидало меня ни на секунду. Усиленно работая левой рукой, выплыл я на поверхность и, с трудом поддерживаясь, осмотрелся. Со всех сторон меня окружали сваи, на которые опиралась пристань. Подплыв к ближайшей, я обхватил ее здоровой рукой, но рука бессильно скользнула по обросшему морской травой бревну, а толчья, отстиснутая между сваями зыби, моментально оторвала меня прочь. Я снова начал барахтаться и медленно опускаться на дно. В это время до меня донеслись голоса. «Где он? Давайте фонарь! Крюк! Крюк!» — кричал какой-то бас. И этот бас вдруг почему-то показался мне темно-зеленым. Мне стало ужасно смешно. Я открыл рот, и противная морская вода быстро наполнила его. Это отрезвило меня на мгновение. Я тону, как молния прорезалась мысль в моем мозгу. И снова стал я изо всех сил работать левой рукой и выплывать на поверхность. Передохнув, я хотел крикнуть, но не успел. Волна покрыла меня с головой. Вдруг что-то зазвенело, закружилось. В глазах стали быстро вертеться какие-то красные круги. Я, стремглав, полетел в бездну. «Умер», — смутно мелькнуло в мыслях. Но вот полет мой стал медленнее, тише, круги как-то побледнели, из красных сделали желтыми и синими, стали шире. И вдруг я почувствовал под левой рукой что-то теплое, мягкое, мохнатое. Я нагнулся посмотреть. Это была кошка. Встретившись со мной горящими ярко-зелеными глазами, она жалобно замяукала и впустила мне в левый бок острые длинные когти. Я схватил ее за шиворот, но она еще крепче впилась в мое тело и плотно прильнула отвратительным мохнатым мокрым туловищем. Я опять захотел закричать, но кошка оторвалась и тоже стремглав полетела куда-то. Все темно и тихо кругом. Сколько прошло времени, я не знаю. Но вот сначала смутно, а потом все яснее и громче какой-то голос твердит мне: «Проснись, открой глаза, ты не утонул, не умер. Это было все во сне, это страшный сон, это кошмар». Я делаю нечеловеческое усилие и открываю глаза. Долго глядел я, ничего не понимая. Наконец, мало-помалу стал соображать, что лежу в странном положении, лицом вниз, на чем-то твердом. Под животом у меня подложен какой-то валик, и что-то тяжелое, не мягкое, но и не твердое, прикрыло меня с головой. Я попробовал отползти, отталкиваясь одними ногами, и почувствовал, что странная вещь, которой я был покрыт, остается позади. Еще минута, и луна, высоко стоящая в небе, очистившимся от туч, облила меня своим холодным зеленоватым светом. Постепенно приходя в себя и вспоминая шаг за шагом все, что со мной было, я понял, что спасенный каким-то чудом, я был привезен на Армиду, и здесь положен ничком на палубу и покрыт брезентом. Но зачем же меня оставили в таком виде ночью на палубе? Неужели считали уже мертвым? Дрожь пробежала по телу. Я попробовал встать, но как только шевельнул правой рукой, она невыносимо заныла в локте. Однако, кое-как поднявшись с помощью левой руки и придерживая ею страшно болевшую голову, я побрел в кубрик. Тут я заметил, что был совершенно гол. Холодный ветер пронизывал до костей, я дрожал, а голова, точно налитая свинцом, бессильно качалась при каждом шаге. Вдруг раздались нечеловеческий крик и топот. Это вахтенный, считавший меня покойником, увидя меня направляющимся в кубрик, бросился со страху бежать. В кубрике все спали, боясь произвести и здесь такое же впечатление. Я не стал никого будить и, добравшись до койки, лег, закутавшись в одеяло, и скоро забылся тяжелым болезненным сном. Проснулся я уже в кормовой запасной каюте и со здоровой рукой. Оказывается, что английский доктор вправил мне спящему вывихнутую в локте руку. Говорят, я только страшно крикнул и моментально снова заснул. Спасение же мое произошло следующим образом. Один из бывших в шлюпке пассажиров-моряков увидел меня в тот момент, когда, показавшись на секунду на поверхности, я во второй раз пошел ко дну. Он нырнул за мной и, схватив сзади подмышку левой руки, выплыл на поверхность. Откачивание и оттирание в шлюпке не привели ни к чему, и перевозчик привез меня на Армиду, как утопленника. Здесь были снова перепробованы все известные средства, а затем, видя их безуспешность, капитан велел положить меня ничком на палубу, подложить под живот мое же свернутое платье и, накрыв брезентом, оставить до утра. Так пролежал я с 9 часов вечера до 2 часов ночи, когда, благодаря какому-то чуду, жизнь вернулась ко мне сама собой. Через день я снова принимал уже участие в судовых работах. В Ньюкасле на берегу я не нашел ничего интересного. Город очень напоминал провинциальные английские города. Такие же гладко мощеные улицы, 2- и 3-этажные дома, крытые черепицей, магазины, освещенные газовыми рожками, фундаментальные и важные полицейские, «бобби», как их называют матросы. Интересно, откуда происходит это слово? От собственного ли шутливо сокращенного имени? Например, матросов зовут Джек, солдат – Томми. Или от жаргонного слова «боб», обозначающего «шиллинг». Английские полисмены, когда их о чем-нибудь просят, часто притворяются, что ничего не слышат, и поворачиваются к вам спиной, заложив назад руки и сложив одну из ладоней лодочкой. Если в эту лодочку положить шиллинг, то Бобби мгновенно повертывается к вам лицом и делается необыкновенно любезным. Целую неделю, если не больше, простояли мы на якоре в ожидании своей очереди. Затем нас поставили к пристани рядом с американским барком «Делавар», на котором оказалось 2 приятелей с Карлтона.